преподобный Серафим Саровский. Так прошла первая зима для меня и детей в Сергиевом Посаде. В поте лица добывала я с помощью старшей дочери Ирочки только самое необходимое, скудное пропитание. Иногда не было ничего, кроме овса. Его парили в печке, пропускали через котлетную машинку, разводили водой и делали кисель, которым питались иногда без хлеба по нескольку дней. Познакомилась я в Посаде с семьей графа Ю.А. Алсуфьева, принявшей в нас сердечное участие. Но они тоже были совсем разорены, и хотя очень хотели бы, но мало чем могли помочь. Граф в то время заведовал архивом Лавры, стараясь, что можно, из ценных исторических документов сохранить от варварских рук большевиков. Он принес мне однажды для прочтения письмо со словами: «Это я храню как зеницу ока». Письмо, пожелтелое от времени, сильно полинявшим чернилом, было написано собственноручно святым преподобным Серафимом Саровским Мотовилову. В письме было предсказание о тех ужасах и бедствиях, которые постигнут Россию. И помню только, что было в нем сказано и о помиловании и спасении России. Года я не могу вспомнить, так как прошло 28 лет, и память мне может изменять. Да и каюсь, что не прочла с должным вниманием, так как год указывался отдаленно, а спасение хотелось и избавление немедленно, еще с самого начала революции. Но думается, что это был 1947 год. Во всяком случае, в последних 40-х годах 20-го столетия. Простить себе не могу, что не списала копию с письма. Но голова была так занята, и мозги так уставали в поисках насущных потребностей для детей, что этим только успокаиваю и оправдываю свою недальновидность. Подходили дни Страстной недели, а затем встреча светлого праздника Пасхи. Полная беспомощность. Дети голодны, раздеты. От всех условий жизни у двух старших девочек моих завелось в голове столько насекомых, что бороться с ними не было возможности без частого гребешка. У нас его не было, купить не на что абсолютно, и если бы и нашлась возможность, то достать негде. У обеих волосы длинные, хорошие. Что делать? Настал четверг Страстной недели. Такой день великий, а мне пришлось огорчить детей и сказать: «Ничего не остается, дорогие мои, как обрезать наголо волосы». Обе в слезы, и я с ними. Но стараюсь, как всегда, уговорить их покориться неизбежности, раз другого выхода нет. Никогда за всю свою жизнь до этого дня я не расставалась с детьми во время церковных служб. Всегда все они были при мне, около меня, и мы вместе молились. А тут на меня точно извне напало неотступное желание вечером ко всеночной на 12 Евангелий не идти с детьми в Троицкий собор, где покоились мощи преподобного Сергия, а пойти за 4 версты в Черниговский скит, стоящий в Еловом лесу, где находилась чудотворная икона Черниговской Божией Матери. я сообщила о своем желании детям. Огорчение их было невыразимое. «Что это, мамочка? У нас и так столько горя. Да еще перед таким праздником и ты прибавляешь нам слезы. Как мы будем слушать 12 Евангелий без тебя? И как ты пойдешь лесом ночью одна? Нет, останься с нами. Пойдем, как всегда прежде, с нами». Но меня неудержимо влекла необъяснимая сила вскид. И я не поддалась никаким просьбам и слезам бывших при мне пятерых детей, из которых младшему Андрюше было 4 года. Они пошли, заплаканные с гувернанткой, продолжавшей до этого года жить у меня безвозмездно из-за нежной привязанности к Андрюше, в собор, а я лесом в скит. Меня всегда влекло в эту скитскую церковь, что взойти в нее нужно было спуститься 12 ступеней вниз, под землю. Церковь маленькая, без дневного света, освещенная массой разноцветных дорогих лампад и громадным количеством восковых всех размеров свечей. Черниговская чудотворная икона Матери Божьей очень почитаема не только в Московском округе, но и во всей России. В церкви через крошечные отверстия, в которые нужно согнувшись проходить, шли подземные длинные ходы. 2 раза в жизни решалась я посетить такие святые таинственные пещеры, бывшие местом добровольного спасения древних монахов. Обычно впереди шел с фонарем провожатый монах. Холод охватывал тело от сырости, текущей по стенам тоненькими струйками воды, а душу охватывал непередаваемый ужас и благоговейный, почтительный страх, когда монах останавливался перед вырытыми углублениями в этих стенах и объяснял, что тут проводил жизнь и умер непогребенным тот или иной отшельник. В этот вечер я, войдя в церковь, стала непосредственно близко перед самой иконой Божией Матери. Народу было полно. Трогательное чтение 12 Евангелий, строгие лица монахов, поющих стройно-печальные песнопения. Все это сливалось с моими личными переживаниями и горестями. Меня никто, ни один человек не знал. И о том, что я должна была огорчить тот день дочерей, объяснив им необходимость обрить волосы, никто не мог знать, кроме Матери Божией, которой я в слезах и просьбе о помощи изложила свою печаль. Кончилось чтение. Народ прикладывался и сразу уходил, так как было 12:00 ночи. Я подошла последней. Служба закончилась. В церкви полутемно, так как погасили почти все свечи и большую часть лампад, оставив только неугасимые. Я приложилась и чувствую, что меня осторожно берет кто-то за плечо. Обернулась, вижу старенький монах, но не скитский, так как на нем был серый стеганый подрясник, подвязанный ремешком, и темно-синяя скуфейка. Он, приветливо улыбаясь, протягивает мне ладонь со словами: «Вам не надо?» На руке у него 2 частых гребешка. Я, как говорится, остолбенела и спросила, не зная, что говорю, «Откуда у вас?» А он отвечает: «А я продавал, вот 2 остались. Может, вам нужно?» Я отвечаю: «Да, но у меня денег нет». А он говорит: «Мне не надо денег». Я взяла один и не успела его хорошенько поблагодарить, как он быстро вышел. Я пошла вслед за ним, но его нигде не было. Я принесла домой пораженным своим девочкам частый гребешок, и печаль их сменилась необъяснимой радостью.